Прошел через самое тяжкое испытание, взглянул палачу в глаза и выиграл. Что-то было в этом взгляде, смех замер у того в горле. Удар, после которого потерял сознание, был лучшим тому подтверждением. Очнулся на своих нарах. Мэрио Ломбарди подал ему кружку ячменного кофе. Рик был настолько бессилен, что не мог говорить. Лежал на животе, тело горело. По нему ползали мухи, которых Барни монотонно сгонял, они упорно садились вновь и вновь. Друзья молча окружили его. Их охватило отчаяние. Они не представляли себе дальнейшей жизни без этого твердого, упрямого ирландца. Макарову было ясно, что следствие замерло. Ничего больше выжить из летчиков не удалось и не удастся. Такого же мнения было большинство следователей. Но из Москвы по-прежнему давили. Все это могло закончиться смертью очередного заключенного. На собственный страх и риск он запретил отправлять заключенных в карцер, а узнав о шутках Ивана Грозного с крысами, вызвал к себе и дал нагоняй. После отъезда Веры он почти не выходил из кабинета. Дома был редким гостем. Поливал цветы, как обещал, а потом замертво валился в кровать. Частенько ночевал на работе. Было уже 11 вечера, когда зазвонил телефон. На проводе был Абакумов. Григорий с первых же слов угадал, что произошло что-то страшное. Генерал, даже не поздоровавшись, перешел на мат. «Что вы там делаете? Как ты позволил выкрасть из тюрьмы идентификационный знак лейтенанта Фултона и передать его американцу? Ты знаешь, что это значит, мать твою!» Григорий не отвечал, зная, что это еще больше разозлит генерала. Покорно сносил ругань. Наконец Абакумов спустил пары, сменил тон и более спокойно спросил. «Ваша жена в отпуске?» «Да, в Москве?» Григория затрясло, он подтвердил и это. «Все ясно», — коротко бросил Абакумов. «Я еще никого не обвиняю, Макаров, и не арестовываю. Но ты знаешь, что я принципиален. Если будут доказательства, никого не пощажу. Разве что ты добудешь еще лучшее. Докажешь, что твоя жена невиновна, а это сделала какая-то другая сволочь. Поживешь с ней еще». «А нет? Понял?» «Как нельзя лучше, товарищ генерал», — глухо пробормотал он. «Рад слышать», — ответил Абакумов и неожиданно поинтересовался здоровьем заключенных. Макаров не знал, что ответить. «Ты что там, язык откусил?» «Наверное, замучил их там всех, как и первого, а?» «А что я тебе говорил?» — гневно спросил он. Макаров знал, нельзя напоминать, что сам Абакумов приказал ему давить, невзирая ни на что. «Ты должен их выпустить, слышишь?» — коротко приказал генерал. «И привести в человеческий вид, чтобы были похожи на людей. Ясно?» «Выпустить из тюрьмы?» — неуверенно повторил Макаров. «Да, выпустить», — подтвердил генерал. «Но не спускай с них глаз. Удивляясь, как вам до сих пор не пришло в голову сделать это? Нехватка гибкости, глубокое понимание международной обстановки? Если ты мне в зубах не принесешь того агента, в зубах, пригрозил снова.